Глава 30. Дверь открылась, и двое убийц спустились по лестнице. Дама первой. В темноте поодаль от них Мэтью уже скорчился на земляном полу. Осмелился выглянуть из укрытия, но не слишком, чтобы не попасть в свет фонаря. Миссис Так в строгом сером платье с черной сеткой на львиной гриве подошла к шкафу, отодвинула задвижку и открыла дверцы. Простучали по ступеням ботинки Слоттера, джентльмен в черном сюртуке. Очевидно, либо он нашел портного для быстрой работы, как Мэтью, либо, что вероятнее, какой-то бедолага погиб из-за своей одежды. Мэтью бесконечно понравилось, что лицо Слоттера было уже не таким румяным, а больше под цвет платья миссис Так, и что он прижимал к швам на голове синюю тряпку в темных пятнах. «Вот об этом-то я и говорил», — произнес Слоттер, любуясь тем, что оказалось в шкафу. Свет заблестел и заиграл на разнообразном оружии, висевшем на крюках. Мэтью увидел три пистолета, четыре ножа разной длины и формы, два медных кастета, один из которых был усажен небольшими лезвиями, и два черных шнура для мастера-душителя. Над шнурами пустое место, откуда недавно, очевидно, вынули некоторые орудия убийства. «Инструментарий профессионала», — подумал Мэтью. Миссис Так засунула руки вглубь буфета и выдвинула полку. Там стояла пятая ловушка для воров, сделанная Квизи-Хантом. Женщина открыла ее так быстро, что Мэтью не успел заметить, как она повернула защелки, горизонтально или вертикально. Крышка распахнулась. Слоттер взял с крюка один из ножей и стал рассматривать с видом художника, изучающего новую кисть. В ларце зашелестели бумаги. Миссис Так вытащила бухгалтерскую книгу в темном переплете, открыла, встала под ближайшим фонарем, чтобы лучше видеть. «Согласно последним сведениям, есть двое в Бостоне», — сказала она. «Один в Олбани. Вот тебе легкая работа. Отставной судья, 58 лет. В прошлом году стал калекой, упав с лошади. Карту получил в Лондоне в 1697 году. А вот, вот это профессору будет приятно». Она похлопала по странице ладонью. «Как ты насчет дальней поездки?» «Вполне в моих силах». «Это в колонии Каролина. Два дня пути. Зависит от того, как быстро поедешь. Но он никуда не денется. Летом он уехал из Нью-Йорка, где был магистратом, устроился управляющим на табачной плантации лорда Питера Кента, к западу от города Кингсвуда. Его имя...» Мэтью чуть не сказал за нее, только это привело бы его к гибели. «Натэниел Пауэрс», — договорила она. «Кстати, друг Геральда. Карту получил в Лондоне в июле 1694-го. Уплыл из Портсмута в Нью-Йорк со всей семьей в сентябре того же года. Очевидно, проявил здравое уважение к целеустремленности профессора. Пора по этой карте рассчитаться». «Самое время», — согласился Слоттер, будто любуясь своим отражением на лезвии ножа. «Бери, что хочешь». «Недавно я набрел на целую россыпь клинков, и пистолет у меня вполне пригодный тоже есть. А вот скажи мне, что было здесь?» Он показал на пустое место над шнурами. «Новая вещь из Южной Америки. Духовая трубка. Стреляет дротиками, смоченными ядом, вызывающим мгновенную смерть», — спросил Слоттер почти с религиозным благоговением. «Напряжение мышц и пережатие горла», — поправила она. «Через несколько секунд жертва не может шевельнуться. Сейчас идут эксперименты». «Эта работа кому досталась?» «У нас после твоего отъезда появилась свежая кровь среди братьев». «Как приятно знать, что наша профессия не умрет от недостатка молодых сил», — сказал Слоттер. И тут он, миссис Так и Мэтью все посмотрели на вышедшего из коридора кочана. Тот тащил мокрый капающий мешок с девизом «Миссис Так», чем-то тяжело набитый. Качан вынес мешок из погреба, направляясь куда-то. Мэтью решил не думать, куда именно. «Ты ему доверяешь?» — спросил Слоттер, когда миссис Так закрыла ларец и поставила обратно на полку. «Он делает то, что я ему говорю. И когда я говорю? Туповат, но достаточно сообразителен, чтобы не задавать вопросов». Закрыв шкаф, она задвинула засов. «Иногда я ему отдаю какой-нибудь из девиц Парадиза». «Участь Кит», — подумал Мэтью. «И скольких еще?» «Ты меня восхищаешь». Слоттер повернулся к миссис Так, убрал тряпку от головы, и Мэтью увидел, что волосы над ярко-красным шрамом сбриты и видны уродливые швы. «Дух предприимчивости не засыпает. Ты работаешь за десятерых». «Ты знаешь, откуда я родом? Через что я прошла и что видела? Бедность и нищета для меня — самые худшие пороки. К тому же...» — едва заметно улыбнулась она. «Я зарабатываю деньги и для себя, и для профессора». «Как будто ему надо больше». «Ему всегда надо больше. И мне тоже». Мгновение они смотрели друг на друга. Потом Слоттер поднял руку, коснуться ее щеки. Миссис Так отодвинулась суровым лицом. Рука Слоттера опустилась. «Когда выполнишь работу, — сказала миссис Так, — возвращайся сюда. Пошлешь за мной Кочина. Тогда мы подумаем, каков будет следующий шаг. Я ничего не обещаю».